Это были Кармо, Ван Штиллер и Мокко. После таинственного исчезновения Корсара и своей королевы индейцы объявили их морскими божествами. Им воздавались всяческие почести, и была предоставлена полная свобода. Они воспользовались ею, чтобы при первом же удобном случае покинуть берега Флориды и укрыться на борту этого корсарского корабля. От капитана они узнали, что Моргану и большей части команды с молниеносного удалось не только спастись, но даже привести свой разбитый корабль на Тортугу, где он был основательно отремонтирован и вновь вступил в строй. А вернувшись 2 недели спустя на остров, они смогли убедиться в этом собственными глазами. С радостью обняли они своих боевых товарищей, которые уже сочли их было погибшими. Узнав от Кармо и его товарищей об их приключениях на берегах Флориды, о таинственном исчезновении сеньора Ди Вентимилья и Анараты, Морган предпринял специальную экспедицию туда, чтобы отыскать их. Несколько месяцев они пять за пятью обшаривали эти дикие берега, но все поиски оказались тщетны. 6 лет спустя, когда Морган, ставший к тому времени уже знаменитым корсаром, жил на Ямайке, среди несметных, собранных им в пиратских набегах сокровищ, один фламандский капитан, прибывший туда из Европы, передал ему небольшой золотой медальон в форме щита. На медальоне этом были изображены рядом гербы сеньора Ди Вентимилья и Ван Гульда. Медальон, как сказал капитан, был отдан ему одним старым итальянским моряком, чьего имени он не запомнил. А от кого сам моряк получил эту вещь, капитан не знал. И для Моргана это осталось тайной. Конец книги. Сентябрь 2001 года. Звукорежиссер Игорь Апарин. Читал Юрий Заборовский.